Раны были неглубокие, однако, будь Олег в человеческом облике, он давно потерял бы возможность сражаться, ослабев от потери крови. К счастью, в жилах его демонического тела струилась куда более густая и вязкая жидкость, которая не так-то легко покидала свое природное вместилище, и именно это еще давало ему возможность продолжать бой. Несмотря на крайне сложную ситуацию, отступал Олег не абы как, а придерживаясь прежнего плана, все ближе подводя увлекшуюся сражением вампиршу к указанным форпостам панелям. В его голове мелькнула мысль о том, насколько ему повезло встретить этого духа. Без посторонней помощи у него не было ни единого шанса на победу. От бросаемых им фаерболов вампирша изящно уклонялась, ее черный меч легко рассек выставленный в спешке огненный щит, а на более сложные заклинания у Олега элементарно не хватало времени. В общем, к тому моменту, когда сражающая парочка прошла между указанными духом-опекуном панелями, положение Олега было весьма аховым. Однако стоило вампирше сделать шаг на ничем не примечательный участок пола между двумя украшенными цветной мозаикой стенными панелями, скрывающими за собой ловушку, все изменилось как по волшебству. Впрочем, почему как? Именно по волшебству. Древние чары создателей Черной башни, нашпиговавших ее различными капканами, пришли в действие, и движения вампирши стали замедляться. Вскоре она оказалась полностью обездвижена. Она еще предприняла попытку прорваться. Ее тело дрогнуло, теряя очертания, пытаясь расплыться туманом и вырваться, просочиться на свободу. Но узы времени держали крепко, не оставляя ей шансов, и вампирша вновь воссоздала свое тело с ужасом и ненавистью, глядя на Олега. Он подошел и некоторое время смотрел на замершую прекрасной статуей под воздействием древних чар девушку. Ему очень не нравилась стоящая перед ним альтернатива – поработить или убить, но других вариантов он не видел. Эта изящная брюнетка была слишком опасным противником, и вырвись она на свободу. Глубокие порезы и изобилие, покрывавшие его тело за несколько минут скоротечного боя, прозрачно намекали на печальную судьбу, ожидающую его в этом случае. Олег вздохнул, отступил на несколько шагов, чтобы перевести дух и подготовить себя к тому, что сейчас придется сделать. Он абсолютно не представлял, как обратить вампира, тем более высшего, в верного слугу, и поэтому его противнице придется умереть. Взвесив в руке дарх, единственное оружие, способное убить ее без мук, Олег направился к ней. В эти минуты он был противен самому себе. Одно дело – убить опасного противника в пылу схватки, когда решается, кто будет жить, ты или он, и совсем другое – убить беззащитную, связанную по рукам и ногам красивую обнаженную девушку. Умом Олег понимал, что все это опасная иллюзия, что кого-кого, а его противницу уж никак не назовешь беззащитной. Да и не девушка это вовсе, а древняя и очень опасная нежить, принявшая привлекательный облик. Что если бы не помощь форпоста, то он, наверное, сейчас был бы мертв. Что он, в конце концов, заключил договор с княгиней и должен освободить юного княжича. И если он ее не убьет, то вряд ли ему это удастся. Он находил 1000 очень важных и разумных причин, но в голове колоколом стучало простое и жестокое правило. Нельзя убивать беззащитных, тем более если это женщина. Олег чувствовал, что если он нарушит запрет, сломает его, как уже сломал за время пребывания в этом мире очень многие из своих принципов, в нем умрет что-то очень важное, что-то находящееся в самой основе его человеческой личности. И потому, по мере приближения к замершей противнице, его движения все больше замедлялись, а шаги становились все короче и короче. Но все-таки он приближался. Разум четко показывал довольно печальную альтернативу. Или он немедленно, любым доступным способом, обезопасится от угрозы со стороны вампирши, или жить ему осталось ровно столько, сколько потребуется стоящей перед ним девушке, чтобы вырваться из оков старого заклинания.